Связи с братством могут принести ему некоторое количество голосов, но в остальном он безвреден». «Я бы не стал сбрасывать его со счетов», — возразил Адамант. «Воинствующее крыло братства на последних выборах отобрало у консерваторов место от района Дауны. Будет разумно приглядывать за генералом Лонгармом». «Есть еще какие-нибудь кандидаты?» — спросила Фишер, наливая себе вина из ближайшего графина. «Только один», — ответил Медлей. «Таинственный кандидат. Колдун по имени Серый Плащ. Никто его никогда не видел и ничего о нем не слышал. Но это имя внесено в официальный список. Как правило, волшебникам никто не запрещает участвовать в выборах, но законы против применения магии так суровы, что большинство колдунов не выставляют свои кандидатуры. Они говорят, что подвергаются дискриминации и, возможно, правы. Мортис утверждает, что никогда не слышал о Сером Плаще, а значит, тот не должен быть очень сильным чародеем». Хок нахмурился. «Сегодня утром у нас произошла стычка с колдуном. Вполне возможно, именно с ним». «Какая разница?» — сказала Фишер. «Он скрылся. Если это был Серый Плащ, то, думаю, мы можем больше не считать его кандидатом». «Давайте подведем итог», — предложил Хок. «Кроме вас есть Харкастл и его наемники, воинствующее крыло Братства Стали и группа независимых кандидатов со своими наемниками и телохранителями. Адамант, предстоят не просто выборы, а вооруженный конфликт. До сих пор мне доводилось участвовать в гораздо менее опасных заварушках, чем это». «Вы правы», — подтвердила Даниэль. «Я думаю, что итог вы подвели верно», — заключил Адамант. «Кто-нибудь хочет перекусить, прежде чем мы выйдем? Сомневаюсь, что потом у нас найдется время поесть». Хок с надеждой взглянул на Фишер, но та решительно покачала головой. «Нет, спасибо», — отказался Хок. «Мы сыты». «Это несложно устроить», — возразила Даниэль. «Хватит одной минуты, чтобы послать кого-нибудь на кухню и к дегустатору». Хок взглянул на нее. «Дегустатору?» «Меня постоянно пытаются отравить», — объяснил Адамант. «У реформаторов множество врагов в Хейвене, особенно в Хайстепс. Мортис заботится о моей безопасности, так что мы держим дегустатора просто на всякий случай. Вы даже не поверите, каких бешеных денег он стоит». «Я не думаю, что мы станем отвлекать себя закусками», — сказал Хок. Фишер опустила глаза. «Хок, уверен, мы сработаемся», — усмехнулся Медлей. «И основательно познакомим вас с хевенской политикой. В ней есть многое, что скрыто от глаз». «Что ж, посмотрим», — ответил Хок.